тысячи алых дым, мой яркий свет в темной ночи. Прошу, вытри слезы, не плачь, моя милая, мы будем с тобою всему вопреки. Прошу, вытри слезы, не плачь, моя милая, мы будем с тобою всему вопреки. Только ты и я, обними меня, милая, люби меня, Джана, ты и только ты, ты идеал у моей души. Она в антима кедраби, шурива и саси в антимаяк, она в антивыш даратабри. Danna karenti galba kumaka Ana maga darai Anti dunia fimkani Duni galbi taravada da tua Ana kullinak uyuninak Inta hayati umrinak Kullinak uyuninak Inta hayati umrinak Tere liye hi jiya main Khud ko jo yun de diya hai तेरी वफा ने मुझको संभाला सारे गमों को दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुदा तुझे पाके दूर ना रहा खुदा